Он попросил тебя пойти и взять книгу для него, решила Ханна. Но почему он ничего не сказал? Ты о том, почему он не сказал мне, что Энди защищает меня, или о том, что не сказал о моей прилежности, чтобы заполучить книгу? С сарказмом хмыкнул Блейз. Оба варианта, кивнула Сьюзен. Что такого плохого в том, чтобы все объяснить тебе? Ничего, тихо ответил Блейз. Он просто знал, что я помогу в любом случае. Он просто не уточнил пару деталей. Это не имеет смысла. Зачем Гарри так поступать, я не знаю, признал Блейз. 22 апреля, четверг, школа чародейства и волшебства Хогвартс. Пока большинство волшебников ужинали, Гарри Поттер и Драко Малфой осторожно шли по коридору второго этажа, пока не поравнялись с неиспользуемым кабинетом Аллахомора. Тихо пробормотал Драко, открывая дверь. Как только она открылась, Гарри быстро шагнул внутрь. Малфой тут же запер за ним Силенция, Игнатус. Поттер тут же наложил на дверь несколько заклинаний. Когда ты научился заглушающим чарам? Хмыкнул Драко. Помнишь, как в прошлом году Флитвик заставил меня написать эссе по Конфундусу после неудачи с драконом? Так вот, заглушающие чары – это простейшая адаптированная форма Конфундуса, только она сфокусирована на определенную территорию, объяснил Гарри. То есть это означает, что ты легко можешь использовать Конфундус. Гарри не стал отвечать, лишь его озорная улыбка сказала Драко все. В общем, доставай книгу. Сегодня последний вечер, отпущенный Блейзу, перед тем, как он должен вернуть ее в библиотеку. Объясни мне еще раз, почему Блейз не с нами? Спросил уже не в первый раз Драко. Ведь он все-таки достал нам книгу. Гарри потер переносицу, чувствуя, что горгулья внутри него раздражена. Отодвинув в сторону желание резко сказать Драко потому, что я так сказал, Гарри ответил. Блейз, единственный, кто сможет, если что, взять эту книгу снова, Драко. Не стоит впутывать его во взлом кабинета для практики заклинаний. То, что ты не можешь взять эту книгу, не значит, что это не могу сделать я. Дядя Северус никогда не усомнится в моей прилежности, надменно заметил Малфой. Ты действительно думаешь, что он бы позволил тебе получить эту книгу сразу же после того, как попытался я? Он бы легко отклонил твой запрос из-за меня. Я удивлен тому, что он Блейзу позволил, и не собираюсь рисковать этим шатким положением, решительно произнес Гарри. Ты слишком зациклился на этом. Дядя Северус не станет портить твою жизнь, Гарри, с обидой отозвался Драко. Давай обсудим это в другой раз, Драко. У нас всего час, прежде чем мне придется встретиться с Флитвиком и вернуться в общую гостиную. Гарри попытался закончить дискуссию. Прекрасно, согласился Малфой. Но все равно ты ведешь себя глупо. Грозный рык вырвался изо рта Гарри. Эй, держи свою горгулью на поводке. Мерлина ради, Поттер, кто ж на это обижается? Проце. Гарри кинул проклятие в Драко. Застигнутый врасплох друг от неожиданного нападения был подброшен в воздух и врезался в стол. Ты готов заняться делом, или еще пожалуешься на что-то? Прищурился Поттер. Инсиндия. Рявкнул Драко, направив на Гарри сгусток огня. Гласиус. Почти играючи заморозил его Поттер, и тот упал на пол, прежде чем коснуться Гарри. Ты выучил слишком много заклинаний, Драко осторожно подошел к другу. Тот только ухмыльнулся. Что-то ты не жаловался, когда я запер Панси со змеями. Напоминание о нападении змей на Панси явно не улучшило настроение Драко. Ты научишь меня запирающим чарам, что ты использовал тогда, беспрекословно заметил он. Позже, Драко, Гарри открыл книгу защиты от нападений. Как насчет заклинания бомбарда? Не уверен, что оно прекрасно подходит для начала. Как оно действует? Оно усиливает чары разрушения, Гарри улыбнулся. То есть для него потребуется больше сил, чем для чар разрушения. Не думаю, что оно мне понадобится, ведь я только вчера, Гарри, научился им. Это же четвертый курс чар, и немногие их освоили. Даже если это не лучшая вещь для начала, мы все равно будем практиковать его прямо сейчас. Гарри с легкостью направил волшебную палочку на парту и произнес: «Бомбарда». Как только заклинание достигло цели, парта разлетелась на множество щепок, полетевших во все стороны. Гарри даже успел удивиться, прежде чем было прокинут Драко на пол, чтобы избежать попадания большого куска дерева, пролетевшего в паре дюймов над его головой. Что, черт возьми, это было, Поттер? Я никогда не видел заклинание разрушения, которое могло бы взрывать вещи. Потребовал объяснений Драко, поднявшись. Я же сказал, оно улучшенное. Драко махнул рукой на слова Гарри и подхватил упавшую на пол книгу. После быстро прочитанного раздела, посвященного заклинанию, Драко захлопнул учебник и прорычал. «Ты когда-нибудь научишься внимательно читать, Поттер? Здесь говорится, что бомбарда – это сверхмощное заклинание взрыва, а не разрушение». Широкая улыбка появилась на лице друга, и Драко заметил в его взгляде предвкушение. Казалось, в сотый раз Малфой мысленно проклял так сильно влияющую на Гарри Гаргулью. «Мне так жаль, Драко», даже намека на извинения не прозвучало в его голосе. «Не хочешь поставить щит?» Малфою хватило минуты, чтобы осознать сказанное Поттером и выставить вперед защитное заклинание, прежде чем тот вновь направил палочку на другую парту. «Бомбарда!» Гарри взорвал другую парту. Поттер уничтожал раз за разом любой предмет мебели на его пути, пока все 30 парт не стали походить на опилки и куски дерева. Закончив с этим, Гарри перелистнул пару страниц, прежде чем нашел другое заклинание. Понадобилось несколько минут, чтобы понять, как двигать палочкой, отложить книгу в сторону и пройти в центр комнаты. Поттер небрежно махнул волшебной палочкой, и куски разрушенных парт начали собираться вокруг него. Когда Драко присоединился к нему, Гарри направил палочку на одну из деревяшек и произнес «Атерфламма». Черный огненный шар появился на кончике палочки Поттера и продолжал расти до тех пор, пока Гарри не послал его к ближайшей груди дров. Черное пламя быстро охватило куски древесины, и, даже когда те окончательно сгорели, черный огонь остался, опаляя каменный пол. Осторожно сделав круговое движение, Гарри взмахнул палочкой вверх. Первоначальный шар отделился от полоски черного огня и поплыл по воздуху, следуя по указанному Поттером пути. «Как ты это делаешь?» Драко завороженно смотрел, как Гарри заставляет летать черный огненный шар. «Я использую левитацию, чтобы контролировать пламя. Пока я сосредоточен, могу с легкостью контролировать одновременно два заклинания». Гарри переводил шар с одной кучи дерева на другую, пока все они не превратились в костры. «Это Флитвик научил тебя?» Драко пытался не обращать внимания на охватившие его страх и жар от десятков черных огненных столбов. «Да, возможно, он припас это на следующий год. Ты бы не узнал такого вплоть до конца четвертого курса. Использование нескольких заклинаний одновременно – это превосходно на софт по чарам», – ответил Гарри. «И сколько раз ты уже проделывал такое?» Драко постарался не допустить в голос страх из-за того, что черный огонь продолжал расти. «Ты имеешь в виду, как часто я практиковал левитацию и пламя? Или сколько раз я контролировал 12 волшебных пожаров, которые с легкостью забирают весь воздух из замкнутого пространства?» Про все Драко довольно быстро понял, как трудно это контролировать. «Ни разу. Сегодня в первый раз попробовал». Ужас все же отразился на лице Малфоя из-за слов Поттера. «Финити!» — воскликнул Драко, направив палочку на черное пламя, загораживающее проход к двери. Однако вместо того, чтобы исчезнуть, объем черного огня увеличился вдвое, отрезая шансы на побег. Драко вспотел от гнетущей жары и кинул гневный взгляд на друга. «Ты с ума сошел? Прекрати заклинание, прежде чем мы попадем в ловушку этого чертового инферно». Малфой потерял всю свою аристократичность. «Хм, 10 минут, неплохо», — прокомментировал Гарри, прежде чем сказать «Финити». Все очаги черного огня тут же исчезли. Драко замер на мгновение, прежде чем вопросительно посмотреть на Поттера. «Только тот, кто наколдовал, или тот, кто сильнее колдующего, может остановить заклинание. Я просто решил проверить, как долго ты выдержишь, прежде чем поджать хвост». Гарри едва сдерживал смех. «Ты псих, что смешного в том, чтобы напугать меня?» Гарри пожал плечами, продолжая посмеиваться. «У меня был плохой день, я должен был развлечься. У Гаргульи ПМС, или что?» — рявкнул в ответ Драко. Поттер окинул друга взглядом и направил в него жалящее заклятие, но Драко увернулся. «В следующий раз это будет отбрасывающее проклятие», — буркнул Гарри. «Ты не читал пророк сегодня?» «Неа, я и так знаю, какой у нас директор и насколько он бесполезен. Не представляю, как ты можешь читать об этом изо дня в день», — Драко поморщился. «Сегодня у старика выходной, у них есть еще одна излюбленная мишень. Они снова обвиняют тебя. Я думал, что Флитвик остановил это. Нет, теперь я не злой наследник Слизерина, а убитый горем подросток, чья любовь трагически подверглась нападению», — фыркнул Гарри. «Чего?» — не понял Драко. «Тонкс. Пророк прознал, что она окаменела и что мы провели вместе последние 7 месяцев. Ты знаешь, как много людей спросили меня, как я. Я чуть не проклял первогодку Спуффендуя, когда она расплакалась и сказала, как жалеет меня и что понимает». Гарри закатил глаза. Только глубокие познания в окклюменции и самоконтроль позволили драконе рассмеяться сразу, чтобы еще сильнее не разозлить друга. «Это ужасно». Гарри с ухмылкой пялился на своего друга, на лице которого, очевидно, не было искренности. Поттеровский свирепый взгляд оказался последней каплей для драка, и он тут же рассмеялся. Возможно, вновь взять себя в руки Малфою помогло запущенное в него жалящее заклятие. «Ну и что, проклинать пуффендуйцев за их сочувствие к тебе, кого волнует, о чем они думают?» «Это раздражает», — соврал Гарри. «Теперь тебе лучше уйти и вернуться в общую гостиную. Что сказать остальным о том, почему нас не было на ужине? Скажи, что я пошел в тайную комнату готовиться к убийству грязнокровки. Какая разница, что ты скажешь, драка? Ты слизеринец или кто? Просто придумай что-нибудь. Скажи, что мы ели на кухне или еще что». Гарри быстро снял все запирающие и заглушающие заклятия с двери. «Ты знаешь, где кухня?» «Нет, но и они не знают об этом. Черт, я опаздываю к Флитвику. Поговорим позже. И лучше тебе убраться от этой комнаты куда подальше, чтобы тебя не обвинили в косметическом ремонте». Гарри покинул разрушенный кабинет и перешел в мир теней. Он быстро пересек коридор и остановился в кабинете профессора Флитвика. Прошло 5 минут, прежде чем дверь открылась и в комнату вошел профессор. «Здравствуйте, сэр», — начал Гарри, падая на пол, неожиданно атакованный проклятиями, парализующим и заставляющим кататься по полу. Гарри выставил противо, чтобы остановить заклинание, однако после отклонения первого проклятия щит спал, и Поттер оказался открыт для парализующего. После ужина Филиус Флитвик направился в свой кабинет, чтобы дополнительно позаниматься с мальчиком, который был его любимым учеником. Гарри Поттер сочетал в себе все качества, что ценил Филиус. Он был остроумен, предан делу и невероятно умен. Тот факт, что Гарри был еще и сыном Лили Эванс, одной из самых любимых и уважаемых студенток Филиуса, Поттеру прибавил пунктов. По правде говоря, если бы не честолюбие и хитрость, заключенные в Гарри, Филиус бы давно потребовал перераспределить мальчиков как Тиврон. Способности Гарри в чарах практически могли быть занесены в историю Хогвартса. Второкурсник, изучающий его предмет на уровне сов, поражал Филиуса, но остальные профессоры не поддерживали его энтузиазма. За пределами занятий Гарри получал свою долю слухов. Его способности в магии, дружба с юным драком Малфоем, пренебрежительное отношение к маглорожденным и к ярой их представительнице Грейнджер пятнали его репутацию и делали основным подозреваемым для профессоров как наследника Слизерина. Конечно, никто из деканов не верил в виновность Гарри. Филиус, Минерва и Снегг в любой ситуации отрицали наследие Поттера. Филиус и Минерва просто отказывались верить, что этот мальчик, с которым они провели так много времени, и есть жестокий наследник Слизерина. Этот год был тяжелым для Филиуса, так как обострилась ситуация между его любимым учеником и Дамблдором. Филиус пытался остаться в стороне от их отношений, но часто оказывался в двойственной ситуации. Альбус, видя близкие отношения между ними, часто обращался за консультацией, как добиться от Гарри Поттера доверия и дружбы, а Гарри, видя, как симпатизирует профессор начальнику, часто жаловался на манипуляции директора и его недобросовестность. Филиус попал в ужасное положение, ведь он не знал, как помочь одному и не предать доверие другого. Флитвик чувствовал себя адвокатом дьявола, надеясь, что рано или поздно Альбус и Гарри смогут лучше понять друг друга. Эта неприятная ситуация прекратилась, как только директора сместили с поста, и Филиус явно видел превосходство на лице Поттера, шокирующее не только студентов. На следующее утро в большом зале после отъезда директора, в то время как Филиуса расстроило решение попечительского совета об устранении директора, он пытался найти и положительные стороны. Одной из них стала невозможность Минервы, занявшей должность исполняющего обязанности директора, продолжать с Гарри занятия продвинутой трансфигурацией. Когда эта новость коснулась Поттера, тот тут же предложил Филиусу заполнить освободившееся время еще 2 занятиями по чарам. Филиус не очень стремился продолжать занятия, пока наследник Слизерина был на свободе, однако Гарри не принял отказ, сказав, что все равно будет практиковаться хотя бы в неиспользуемом кабинете. Зная, насколько серьезным может оказаться Гарри, Флитвик с неохотой, но все же согласился продолжить занятия. В конце концов, мальчик не был один, пока в школе охотился наследник Слизерина. Подойдя к своему кабинету, Филиус снял стандартные диагностирующие заклинания с двери. Флитвик не был параноиком, но все же дураком тоже не был. Пока наследник Слизерина и его чудовище в школе, он мог гарантировать, что его кабинет и личные покои были защищены. Среди многочисленных заклятий было оповещающее, если кто-то пытался попасть в комнату. Убедившись, что оно не нарушено, и никто не пытался попасть в кабинет, Филиус открыл дверь и небрежно зашел внутрь. «Здравствуйте, сэр», — раздался голос из темноты. Инстинкты, воспитанные на дуэлях, тут же взяли контроль на себя, когда Флитвик испугался. Упав на пол и откатившись с места, Филиус использовал свой невысокий рост, как преимущество, чтобы у гостя было меньше возможности ударить смертельным проклятием. Замерев в этом положении, Филиус из подручных свитков превратил их в стаю птиц, чтобы защитить от любых потенциально направленных на него заклятий. Однако, в этом не было необходимости, хотя первое парализующее было отброшено, второе парализующее заклинание все же достигло своей цели, и нарушитель оказался без сознания. Глаза Флитвика расширились от удивления, когда он увидел сгорбившегося Гарри Поттера у своего стола. Это невозможно. Как он смог пройти мимо охранных заклинаний? Даже если бы он это смог, как ему удалось миновать чары обнаружения? Они должны были среагировать. Осторожно убрав свою защиту, Филиус направил палочку на юного мага и произнес: «Энервит». Гарри тут же очнулся и осуждающе посмотрел на своего учителя. «Почему вы напали на меня?» Филиус опустил палочку, но не убрал ее. Оставались еще несколько вопросов, что требовали ответа. «Мистер Поттер, может, вы потрудитесь объяснить, как обошли охранные заклинания на двери?» «Охранные? Какие охранные? Вы никогда не ставили охранные заклинания на дверь?» — в замешательстве произнес Гарри. Филиус заметил удивленный взгляд Поттера, и либо он был величайшим лжецом, когда-либо встречавшимся на пути Флитвика, либо действительно не имел представления об охранных заклинаниях. Предполагая второй вариант, он сказал: «Гарри, я думаю, сегодня мы изучим различные аспекты моего предмета». Флитвик вышел из комнаты в коридор. «Мерлин, я идиот». Конечно, он мог установить охранные, ведь монстр-то на свободе. «Мерлин, нужно было использовать мозги и ходить по школе как обычный студент. И что мне делать, если Филиус начнет задавать вопросы? Ведь Дамблдор и МакГонагалл уже подозревают меня, что я знаю обходные пути». Проклиная себя за глупость, Гарри подошел к профессору. «Я предполагаю, Гарри, что ты просто открыл дверь и зашел в кабинет как обычно». «Да, сэр», — осторожно согласился Поттер. В следующий момент Филиус начал кидать в дверь стремительно заклинания. Прошло несколько минут, прежде чем Флитвик опустить палочку. Гарри смог расслышать бормотание профессора: «Как дикость, это невозможно, все работает», — прежде чем тот убрал палочку и повернулся к Поттеру. «Гарри, я бы хотел, чтобы ты кое-что попробовал». «Хорошо». Флитвик закрыл дверь, взмахнул палочкой и сказал: «А теперь, пожалуйста, попытайся попасть внутрь». С интересом взглянув на профессора, Гарри попытался открыть дверь, взявшись за ручку, но это ему не удалось. Достав палочку, Гарри направил ее на дверь и произнес: «Аллахомора», но снова неудачно. Поттер использовал открывающие и заклинания отмычки, что знал. Если бы он в этот момент видел лицо Флитвика, то заметил, как дернулась бровь профессора, когда он узнал заклинание, использованное старостами Слизерина, чтобы отпереть дверь второкурсниц, запертых со змеями. Разочарованный своими неудачами, Гарри нашел альтернативный выход. Шагнув в сторону дверного проема, Поттер проделал круговое движение палочкой и произнес, ткнув на камень рядом с дверью: «Инфодя». Вложив столько же энергии в заклинание простого бытового вскапывания земли, обычно используется для посадки цветов, Гарри направил его на плотную кладку. Послышался громовой раскат, и профессора вместе с Поттером окатило пылью. Закашлившись, Флитвик взмахнул волшебной палочкой, убирая облако, и Гарри увидел результат своих трудов. В стене размером с человека появился проем, что могло вполне помочь попасть в кабинет чар. Понимая, что это вряд ли то, что имел в виду Флитвик, Гарри смущенно повернулся к профессору, который лишь потрясенно улыбался. «Ну, осмелюсь сказать, что ты действительно нашел способ обойти охранные заклинания. Нестандартный подход, но эффективный. Скажи, как ты додумался до использования заклинания копки? Ты же теперь знаешь о взрывных заклинаниях». Флитвик прошел через образовавшуюся дыру в кабинет. Гарри последовал за ним, тихо пробормотав извинения и мельком замечая вырезанный кусок камня, снесший пару парт. не выдержавших такого нападения. Профессор отмахнулся от извинения и еще раз повторил свой вопрос. «Если честно, я даже как-то и не задумывался особо. Просто меня охватило раздражение, что я не мог открыть дверь», — признался Гарри. «Между прочим, Гарри, вспыльчивость присуща гриффиндорцам», — усмехнулся Флитвик, но увидев, что ученику это показалось не смешным, он быстро добавил: «Но хитрость, которой ты воспользовался, безусловно, часть слизеринцев». «Спасибо, сэр. Признаюсь, Минерва будет не обрадована, узнав о дефекте в защите нашей школы. Честно говоря, не всякий может догадаться, что можно не снять заклинание, а просто разрушить стену». Флитвик рассмеялся и отремонтировал заклинанием и сломанные парты, и дыру в стене. «Дефекте, профессор, Мерлин, ты же не знаешь. Ты попытался пройти через заклинание, и оно соответственно отразило твою магию. Я не думаю, что кто-то прежде догадывался, что можно пройти не через дверь, а через стену. И это вас рассмешило?» «Рассмешило, мой мальчик, гениальность, это просто прекрасно. Вы нашли дефект в защите, который уже больше 1000 лет. Я должен признаться, что впечатлен. Никогда бы не подумал, что ты легко смог пройти в мой кабинет 2 раза. Кстати, как раз об этом, профессор, я понятия не имею, как мне удалось сделать это сегодня. Честно говоря, я просто...» Начал было Гарри. «Успокойся, Гарри. Как только я увидел твои попытки неравной борьбы с дверью, понял, что первый раз скорее всего был своеобразным исключением. Может, какое-то искажение, когда ты пришел, или я неправильно наложил заклинание, опаздывая на ужин. Наверное, мне также следовало остановить тебя после нескольких неудачных попыток, но ты выглядел так решительно, что я просто не мог тебя остановить», — слегка усмехнулся еще раз Флитвик. «Вам показалось. Думаю, мы потеряли много времени. Да», — сменил тему Поттер, коря себя за то, что слишком увлекся попыткой снять защиту с кабинета Флитвика. «Ты прав, нам придется ускориться, если я собираюсь вернуть тебя в гостиную Слизерина до комендантского часа, но едва ли я могу назвать наш маленький эксперимент пустой тратой времени», — весело заметил профессор. «Итак, сэр, как бы я мог пройти мимо охранных заклинаний на вашей двери?» — спросил Гарри уже тогда, когда вместе с профессором они покинули кабинет чар и отправились вниз в подземелье. «Ну, скорее всего, логичнее было бы начать с диагностирующего заклинания, чтобы определить, что охранные действительно присутствуют», — небрежно ответил Флитвик. «И когда вы меня научите им?» — с энтузиазмом произнес Поттер. Профессор Флитвик улыбнулся, прежде чем ответить: «Не сейчас, Гарри. Диагностирующие обычно проходят студенты 7-го курса. В твоем случае, думаю, мы начнем их изучать на 4-м. Это разочаровало Гарри. «Но вы же сказали, что это заклинание наиболее подходит для начала. Охранные часто скрыты или спрятаны. Диагностирующие заклинания могут определить несколько простых охранных или те охранные, что были наложены небрежно, и, конечно, они не будут определять все. Чтобы снять хорошо наложенное заклинание, существуют 2 способа. Первый и наиболее простой – это использовать диагностирующие, чтобы определить, что наложено охранное». «Если честно, я не понял», – признался Поттер. «Есть заклинания, которые реагируют на определенные охранные чары, Гарри. Например, если я хочу узнать, есть ли антитрансгрессионное охранное заклинание на чем-то, я должен использовать конкретную магию, которая сообщит мне, есть ли оно или нет. Заклинание только определит, присутствует ли антитрансгрессионное сейчас, но не какое-то другое охранное. Ты понимаешь?» «Постойте. Значит, для того, чтобы убрать охранные заклятия, кто-то сначала должен применить заклинание за заклинанием, чтобы узнать, какое из охранных присутствует», — удивился своей догадке Гарри. «Прекрасно, ты понял все правильно. Да нужно прежде всего понять, с чем имеешь дело, прежде чем снимать их», — ответил профессор. «Но, существует ведь больше 100 охранных», — воскликнул Поттер. «Намного больше 100, Гарри. Охранные используются уже более 1000 лет, и способов снятия и разрушения таких заклинаний столько же. Если выучить их все, можно стать мастером по взлому или наложению защитных заклятий. Сейчас так много заклинаний, чтобы всех их узнать, нужно потратить 5-7 лет учебы, продолжив карьеру мастера. На самом деле, требуется много времени, чтобы стать великим волшебником в этой области. Это, кстати, одна из причин, по которой ценили вашу маму. У нее был невероятный ум, Гарри. Она достигла верха мастерства в наложении охранных и чарах за каких-то 2 года. Ее познания в охранных и защитных заклинаниях могли соперничать не только с Альбусом, но и тем, кого нельзя называть. Гарри было приятно услышать, что у мамы была удивительная способность к охранным заклинаниям, но он не позволил себе отвлечься от важного. «Вы сказали, что существуют 2 способа снять охранные чары, сэр. Ведь наверняка есть наиболее простой способ». Лицо Филиуса вдруг потемнело. «Проще, да, возможно, но для многих его не существует». Понимая, что профессор не собирается продолжать, Гарри нерешительно спросил. «Что за способ, сэр?» «Сила», — Флитвик прошептал это, но достаточно громко, чтобы Гарри смог услышать. «Охранная сильна лишь настолько, насколько силен человек, наложивший его, или группа людей. Более сильный маг или группа может привести к перезагрузке магии внутри охранных заклинаний, тем самым снимая их. Именно поэтому защита Хогвартса настолько сильна. Ее составителями являются исключительно могущественные ведьмы и колдуны, и заклинания, которыми они снабдили школу, невероятно сильны. Между прочим, каждый директор школы или профессор, что работал в Хогвартсе, также добавил свои охранные, тем самым укрепив защиту школы. То же самое и в Министерстве магии. Думаю, что именно невыразимцы поддерживают охранные там. Невыразимцы, отдел тайн, Гарри. Конечно, возможно, это слухи, но в их обязанности входят охранные на министерстве. Сэр, почему вы боялись сказать мне это? Флитвик глубоко вздохнул, прежде чем ответить. Гарри, ты никогда не думал, почему того, кого нельзя называть, так боялись? Ты никогда не думал о том, почему волшебники до сих пор напуганы настолько, что боятся произнести даже его имя? Я просто решил, что это было потому, что он сил. В глазах Гарри внезапно проскользнуло понимание. Постойте, вы сейчас пытаетесь сказать, что он мог снять защиту? Флитвик кинул огорченный взгляд на Гарри и кивнул. Да, тот, кого нельзя называть, был известен своими способностями снять практически любую защиту. Заклинания Министерства и Хогвартса были одними из немногих, что могли сдержать его. Для семей, что попытались восстать против него, он стал настоящей угрозой. Вот они обедают, и уже через секунду на них нападают пожиратели смерти. Флитвик замолчал на мгновение, и Гарри увидел, как слезы стекали по его щекам. «Гарри, я не самонадеянный человек, но могу честно признать, я великий волшебник, но я видел, как легко спадают мои охранные заклинания под натиском того, кого нельзя называть, в течение каких-то нескольких минут. Единственный, в кого я верю, способный сдержать его, был Дамблдор. Зная о твоих отношениях с директором школы, Гарри, ты должен знать, что во время войны Альбус спас множество жизней путем наложения на дом охранных заклинаний. Он защитил весь Хогсмид после атаки пожирателей смерти в 1975 году, когда деревня была полностью разрушена, и он и группа волшебников, включая вашу маму, персонально защитили больницу СВ Мунга после атаки того, кого нельзя называть, в 1980 году. Понимая, насколько неловко профессору было вспоминать это, Гарри обрадовался тому, что они наконец-то дошли до слизеринской гостиной. Дважды сказав «до свидания», Гарри произнес «рунаслед» и вошел внутрь. Не успел он сделать и пары шагов, как сверху Монтегю и Деррик напали на него. «Поттер, твоя змея сошла с ума. Даже твой эльф ничего не может поделать», — лихорадочно произнес Деррик. Помассировав виски от охватившего его раздражения, Гарри спросил, где он. Монтегю просто указал на диван возле камина, и Гарри быстро подошел к нему. «Что с тобой, хозяин? Ты вернулся? Я пытался поговорить с эльфом и этими невероятно отвратительными приматами, но они не умеют общаться», — взволнованно прошипел Салазар. «А чем ты?» — нахмурился Гарри. «След, хозяин. Слабый, но он есть», — повторил Салазар. «Что за след?» «Конечно, здесь есть следы. Я уверен, что 1000 следов наполняют школу», — Гарри хмыкнул. «Нет», — Салазар нетерпеливо щелкнул пастью. «Это след не человека. Это что-то еще. Что-то, что я не могу определить. Похоже на змею, но не точно», — пояснил он. Гарри возликовал, как только понял, что именно имел в виду фамильяр. «Сможешь ли ты найти его? Сможешь ли как-то проследовать по этому следу?» «Возможно», — нерешительно ответил Салазар. «Будет трудно, так как след во многих местах достаточно несвежий. Если оно вернется, я смогу почувствовать свежий след, то тогда может быть». Гарри продолжал перешептываться со змеей, даже когда время перевалило за полночь. Он даже не заметил, что его одноклассники медленно пересаживаются все дальше и дальше от него, поскольку они продолжали разговаривать. 27 апреля, вторник, большой зал. Гарри Поттер сидел почти в самом конце слизеринского стола вместе с Драко и Блейзом. «Ненавижу вторники», — проворчал Драко, уставший от предыдущей вылазки разведки замка. Гарри и Драко прошли по тем местам, где Салазар указал, что там ощущался очень сильный запах существа. Тем не менее они пока никого не нашли. «Мы знаем, Драко, знаем», — вздохнул Блейз. «Драко, профессор Снегг рассказал тебе, когда будет готово зелье для Тонкса Джинни?» — спросил Гарри. «Он сказал, что возможно в начале мая, никак не раньше». «Что?» — воскликнул Блейз. «Мистер Поттер, следуйте за мной». За спиной Поттера раздался суровый голос. Он обернулся и увидел профессора МакГонагалла и Снегга, глядевшего на него сверху вниз. «Хорошо, сэр», — Гарри подавил внезапное желание сократить разделявшее его со Снеггом расстояние, чтобы разорвать несуществующими когтями горло профессора. МакГонагалл и Снегг привели Гарри в кабинет директрисы. «Дамблдор», — произнесла МакГонагалл пароль, и статуя Гаргульи поднялась со своего места и отодвинулась в сторону. Гаргулья внутри Гарри фыркнула от отвращения на убогую ожившую статую, когда Поттер проследовал по лестнице за профессорами вверх. «Присаживайтесь, мистер Поттер», — произнесла МакГонагалл. Гарри сел в предложенное кресло и посмотрел на Снегга и МакГонагалл, ожидая, кто из них начнет с ним говорить. Когда ни тот, ни другой не произнесли ни слова, Гарри начал злиться. Только собравшись что-то сказать, как в камине вспыхнул зеленым огонь и в кабинет вошел Люциус. «Гарри», — приветствовал его мистер Малфой, присаживаясь рядом. «Теперь, когда все собрались, можно начать», — сказала профессор МакГонагалл. «Что именно?» — в замешательстве спросил Гарри. «Мистер Поттер, из-за ваших прогулов и непосещаемых наказаний ни у профессора Снегга, ни у меня нет другого выхода, как временно отстранить вас от обучения в школе чародейства и волшебства Хогвартс», — ответила директриса. «Что?» — взревел Гарри, подскочив. «Гарри, сядь», — спокойно сказал Люциус. «Вы не можете исключить меня», — резко произнес Поттер. МакГонагалл, Снегг и Люциус переглянулись, прежде чем директриса произнесла: «И почему вам стоит здесь оставаться?» «Практически каждый профессор, исключая Филиуса и Северуса, жаловались на ваши постоянные прогулы за последние 3 недели. Мы постарались дать вам небольшую свободу действия, так как на вашу подругу напали, но и на других нападали в этом году, а они так не поступали». «Бинс нажаловался?» — с сарказмом спросил Гарри. МакГонагалл поджала губы, прежде чем сказать: «Профессор Бинс рассказал, что вы постоянно встречались со своим финансовым консультантом Гоблином, хотя мы знаем, что вы не подавали прошение на возможность покинуть замок, чтобы встретиться с советником. Значит, либо вы лгали, либо незаконно покидали школу без разрешения. И осмелюсь спросить, какой из вариантов верен, мистер Поттер?» Видя, что злить МакГонагаллу не было смысла, Гарри промолчал. «Гарри, чем ты занимался последние 3 недели?» — спросил Люциус. Гарри взглянул на мистера Малфоя, но также не ответил, и тем самым, казалось, разозлил Снегга. «Я бы на вашем месте, Поттер, смотрел на меня. Люциус здесь всего лишь как представитель попечительского совета, чтобы подтвердить ваше заслуженное отстранение», — усмехнулся профессор зельеварения. Гарри кинул на Снегга взгляд неприкрытого отвращения и повернулся к Люциусу с МакГонагаллу. «Вы хотите меня исключить? Если вы не предоставите нам веских причин, почему нам не стоит этого делать?» — сочувственно подтвердила МакГонагаллу. Гарри взвесил быстро все за и против. «Я не смогу найти чертову комнату, если буду не в школе, поэтому мне нужно рассказать им что-то. Если я скажу, что ищу комнату, как они отреагируют? МакГонагалл, может быть, и поймет мои подвиги в этом, но Снеггу абсолютно плевать. Если они действительно настроены исключить меня, значит, я должен иметь некоторые результаты. Будет мало того, что есть сейчас, придется лгать. Да, возможно, это единственный способ. Я давно уже ищу тайную комнату», — признался Гарри. «Поттер, ваша наглость не знает границ», — злобно выплюнул Снегг. «Не понял», — злобно зарычал Гарри. «Мистер Поттер, почему вы решили, что сможете найти тайную комнату, когда остальные ничего не обнаружили?» — потребовала объяснений МакГонагалл. «Кто сказал, что я ее не нашел?» — хмыкнул Поттер в ответ. Эффект от его слов был мгновенный. Снегг в изумлении округлил глаза. Челюсть МакГонагалл буквально упала на пол, а взгляд Люциуса стал задумчивым. «Вы хотите сказать нам, что нашли тайную комнату?» – медленно спросила директриса. «Нет, но я на несколько шагов впереди любого из вас. Наглая ложь. Мальчик уцепится за любую возможность, лишь бы его не исключили», – ядовито произнес Снег. «А если он не врет?» – дипломатично заметил Люциус. «Мистер Поттер, что вы имели в виду, когда сказали, что нашли комнату?» – задала свой вопрос МакГонагалл. «Салазар сказал мне, что чувствует определенный запах в школе, что-то, чего не было в прошлом году. Он считает, что именно это существо и нападало на всех. Допустим, мы поверим этой небылице, но это не освобождает вас от занятий. Ваша змея может проследовать по запаху и потом доложить вам обо всем», — рявкнул Снег. «Тропа мертвых заканчивается в определенных местах, профессор. Она упирается в стену и исчезает, чтобы снова появиться на другой стороне школы. Думаю, есть множество тайных ходов, что существо могло бы использовать». Гарри в очередной раз поборол желание вырвать Снегу глотку. «Прекрасно, Гарри. Мы услышали причину отсутствия тебя на занятиях, и мы это обсудим. Сегодня ты пойдешь на занятия, а позже мы сообщим тебе свое решение», — сказал Люциус. Гарри кивнул и быстро покинул кабинет директора. «Вы ведь не поверили словам мальчика, Минерва?» — произнес Снег, как только дверь за учеником закрылась. «У меня нет причин для этого, Северус. Честно говоря, в его словах есть смысл. Мистер Поттер слишком прилежный студент, чтобы просто игнорировать свои занятия. Я не верю в его оправдание. Думаю, мистер Поттер использовал госпитализацию его друзей как предлог, чтобы прогуливать занятия. Нельзя легко поверить его словам. Я не могу дать веритосерум змее», — выплюнул Снег. «Пока Гарри поступал неправильно, я верю, его сердце было в правильном месте, Северус. Поэтому совет не станет подписывать исключение мистера Поттера», — небрежно сказал Люциус. Снег смерил взглядом мистера Малфоя лишь на мгновение. «Бросьте, вы никогда бы не позволили исключить Поттера, Люциус. Единственная причина, по которой вы еще здесь, это чтобы убедиться, что я не умею добиваться исключения». Люциус усмехнулся. «Я просто напоминаю тебе, старый друг, что, пока в Хогвартсе лишь временный директор, попечительский совет принимает решение насчет исключения. Господа, мы обсуждаем временное отстранение мистера Поттера от обучения, а не исключение». МакГонагалл пыталась вернуться к первоначальной теме. «Раз вы временная директриса, Минерва, то право отстранения переходит к декану факультета», — Снег невозмутимо ответил, перед тем как ухмыльнуться. «А раз мистер Поттер на моем факультете, то остается право за мной решать, отстранить студента или нет, если я и поверю в его благородные намерения». МакГонагалл глубоко вздохнула. «Северус, возможно, наказание в течение всего года будет более уместно». «Нет, Минерва, мой студент, мое решение. Поттер будет отстранен», — потребовал Снег. «Прекрасно», — Минерва вздохнула еще раз, — «мы сообщим ему об этом сегодня вечером. Портал будет готов, чтобы перенести его в Малфой Мэннер». Люциус поднялся и незамедлительно покинул кабинет через камин. «Северус, ты ведь понимаешь, что Поттеру придется сдать экзамены в министерстве, и он не сможет повторить их в этом году. Ты ведь не станешь препятствовать этому?» «Конечно, нет», — пренебрежительно ответил Снег. «Ты действительно думаешь, что я хочу провести дополнительный год в обществе Поттера? Итак, у тебя все?» «Да, Северус, ты можешь идти», — устало отозвалась Минерва. Снег кивнул, открыл дверь и начал спускаться вниз по винтовой лестнице, как на лице его появилась улыбка. Он был так счастлив тому, что не увидит Поттера оставшуюся часть учебного года, что даже не заметил, как большая тень проследовала вслед за ним. Гарри тут же зашел в тень лестницы, когда Снег открыл дверь. Он последовал за сальноволосым профессором, спустившись по лестнице и покинув кабинет. Как только Снег свернул за угол и остался в одиночестве, Гарри бросил тень сферы и рявкнул: «Анди!» Маленький эльф появился спустя минуту. «Да, хозяин Гарри, я отстранен от обучения. Упакуй все мои вещи и позаботься, чтобы они оказались в Малфой Мэннере. Когда закончишь, найди Салазара и приведи его ко мне. Нам придется найти тайную комнату до ужина». Анди быстро кивнула и исчезла. Как только Анди трансгрессировала, Гарри вернулся в большой зал. Открыв дверь, он с облегчением увидел, что Драко и Блейз все еще сидели за слизеринским столом. Он прямиком направился к ним и сказал: «Идем, мне нужно сказать вам кое-что». «Эй, Гарри, дай мне дозавтракать», — заворчал Драко. «Да, Гарри, травология же через 30 минут», — подхватил Блейз. «Сейчас», — зарычал Гарри. Горгулья, подчеркивая его слова, волшебным образом понизила его голос на несколько тонов, что в итоге прозвучало угрожающе. Блис и Драко обменялись одинаковыми взглядами и, быстро подхватив вещи, последовали за Гарри на выход из большого зала. Гарри нашел неиспользованный кабинет и зашел внутрь. После наложил несколько запирающих и шумопоглощающих заклятий, Гарри повернулся к своим друзьям и произнес: «Меня отстранили». «Что?» — в унисон охнули и Драко, и Блис. «Меня отстранили от обучения», — повторил Гарри. «Почему?» — изумленно спросил Драко. «Потому что Снегг меня ненавидит», — хмыкнул Поттер, а Горгулья послала ему образы обезглавленного Снегга. «Гарри, серьезно, почему тебя отстранили?» — прямо спросил Блейз. «Из-за того, что я пропустил слишком много занятий, а я говорил, что это была глупая идея», — воскликнул Драко. «И надолго?» — поинтересовался Забини. «Оставшуюся часть года. Не может быть», — покачал головой Блейз. «А ты попробуй. МакГонагалл хотела наказать меня на оставшуюся часть года, а Снегг отстранить». Гарри вновь начал злиться. «Я не могу поверить, что он хотел этого», — удивленно сказал Драко. «Поверь, если бы твой папа не напомнил ему, что с временным директором отстранение решается вместе с попечительским советом, наверное, он добился бы моего исключения», — мрачно проговорил Гарри. «Не может быть такого. Я уверен, что у него даже и в мыслях не было исключить тебя», — непреклонно попытался оправдать дядю Малфой. «Драко, прими уже к сведению. Снегг меня ненавидит», — прорычал почти каждое слово Гарри. С хлопком перед ним появилась Анди, держа в руках Салазара. «Спасибо, Анди», — Поттер принял Салазара к себе. «Хозяин Гарри нуждается еще в чем-то?» «Да, сделай все возможное, чтобы в следующее...» Гарри бросил взгляд на часы. 10 часов найти тайную комнату». «Да, хозяин», — послушно ответила Анди и исчезла. 10 часов?» — переспросил Блейз. «Да, меня отстранят после ужина сегодня вечером. Так что осталось всего лишь 10 часов, чтобы найти комнату». «Гарри, нет никакой уверенности в том, что ты найдешь его за 10 часов», — сказал Драко. «Вполне возможно. Мне нужно поговорить с Салазаром». «Что такое? Почему эльф побеспокоил меня? Мне придется покинуть Хогвартс через 10 часов. Как твои поиски?» — быстро спросил Гарри. «Есть успехи, хозяин. Человек источает запах», — ответил Салазар. «Ты же сказал, что это запах не человека». «Нет, хозяин, запах не человека, но человек взаимодействует с тем существом, что так странно пахнет». «Как ты узнал?» «След сосредоточен на книгах в библиотеке. Магическое существо вряд ли читает человеческие книги», — взволнованно прошипел Салазар. «Ты можешь найти этого человека?» — спросил Гарри. «Да, думаю, смогу, но не знаю, успею ли за такое малое количество времени. Черт побери». Гарри направил волшебную палочку на парту и послал в нее огненный шар, сопровождаемый взрывным проклятием. «Мерлин, Гарри, успокойся». «Что сказал Салазар?» — обеспокоенно спросил Драко. «Ты помнишь, что он почуял запах существа?» Когда Драко и Блейз кивнули, Гарри продолжил. «Ну, Салазар узнал, что этот человек распространяет запах по школе. Тот, кому принадлежит запах этого существа, и есть тот, кто его контролирует. Это же хорошая новость», — почти улыбнулся Забини. «Не сказал бы. Салазар сомневается, что найдет его за 10 часов. А ты не мог бы оставить его нам, и он сказал бы», — предложил Малфой. «Ты знаешь Парсилтанг, Драко?» Гарри спросил так, словно общался с двухлеткой. «Нет, и никто в этой чертовой школе. Как именно Салазар смог бы сообщить тебе, почему ты назвал мое имя?» — потребовал объяснений Салазар. «Прости, я просто объясняю им сложившуюся ситуацию. Салазар, лучше отправься и выясни, кто этот человек, источающий запах». Гарри опустил Салазара на пол и открыл дверь, позволяя ему уйти. «Что ты ему сказал?» — спросил Блейз. «А ты как думаешь?» — разъярился Гарри, и окна в кабинете затрещали. «Успокойся, Гарри, я просто спросил». Поттер попытался взять себя в руки и собраться с мыслями. Ему не надо заводиться. В последний раз, когда Гарри потерял контроль над своей магией, он практически разрушил больничное крыло. «Я так полагаю, ты не придешь на травологию или защиту», — произнес Драко. «Думаю, нет». «Ты хочешь пойти на поиски комнаты вместе со мной?» «Нет, я предпочел бы провести это время с Гринджер и Локонсом», — насмешливо протянул Драко. «Всегда знал, что ты это скрываешь», — хмыкнул Гарри. «А ты, Блейз?» Блейз удивился этому внезапному приглашению в поисках комнаты, но он скрыл удивление и просто закатил глаза, прежде чем сказать: «Думаю, мне придется попрощаться со своей идеальной посещаемостью. Хогвартс, большой зал, обед». Очень удрученный Гарри, Драко и Блейз пришли обедать в большой зал. Они потратили на поиски почти 3 часа и ничего абсолютно не нашли. «Гарри, я не хочу говорить, ну, знаешь, нагнетать, но думаю, что мы вряд ли что-то найдем», — сказал Драко. Гарри повесил голову. «Я знаю, что это надолго, но у нас еще есть время». «Гарри», — начал говорить Блейз, но его тут же прервал раздраженный голос Минервы МакГонагалл. «Мистер Поттер, профессор Стебль сказала мне, что вы не пришли на травологию этим утром». «Да, мэм», — ответил Гарри, но его слова даже мало не походили на извинения. «Да, мэм, да, мэм». «И это ваш ответ?» — громко прокричала МакГонагалл, привлекая внимание к себе остальных учеников. «Думаю, мы также обсудим это после ужина, не так ли?» Гарри посмотрел прямо в глаза МакГонагалл. «Именно, мистер Поттер». Из-за гнева у нее появился шотландский акцент. «Черт, Гарри, не делай себе хуже», — простонал Драко. «А что она может сделать, Драко? Твой отец не даст ей меня выгнать, и я уже отстранен», — хмыкнул Поттер. «Хорошая точка зрения», — кивнул Блейз. «Так куда ты собираешься направиться?» — спросил Малфой. «Не знаю. Надеюсь, Салазару повезет больше, чем нам. Гарри, если ты не знаешь, где искать, почему бы для разнообразия не посетить занятия?» — предложил Блейз. «Ты шутишь, Блейз? Зачем мне идти к Локонсу? Я бы лучше выпил чаю со Снигом», — сплюнул Гарри. «Гарри, Блейз дело говорит. Ты ведь здесь до вечера. Можешь делать на занятии Локонса все, что захочешь, он не сможет наказать тебя», — злобно ухмыльнулся Малфой. «Но как же ком? Ты же сам сказал, что не имеешь понятия, где она. Почему бы просто не пойти на занятия вместе с нами?» Блейз поднялся и начал собирать свои книги. «Ладно, думаю, я должен сказать ему что-то типа «прощай, идиот»». Улыбка застыла в уголках его губ, в то время как Гаргулья предложила ему картинку с тем, как он бросает Локонса через весь кабинет в одно из его зеркал. «Защита от темных искусств. Хогвартс». Гарри занял место в конце кабинета вместе с Драко и Блейзом. Спустя несколько минут слизеринцы и гриффиндорцы заняли свои места. «Ой, смотрите, кто решил прийти на урок», — громко заявил Рон, зарабатывая смешки гриффов. «Я рад, что ты можешь шутить, в то время, когда твоя сестра лежит окаменевшая в лазарете, Уизли. Думаю, это как раз показывает, как ты на самом деле к ней относишься. Интересно, что скажет Джинни, когда проснется», — небрежно произнес Драко, заставляя Рона краснеть и кидать злостные взгляды на него. «Садимся, садимся», — Локонс зашел в кабинет. «Ау, мистер Поттер, я рад, что вы пришли сегодня. И поскольку я уверен, что вы усердно занимались, не посещая занятия, пожалуйста, расскажите всем нам, как я остановил йоркширского йети». «Вы его не останавливали. Вы только написали, что сделали это в книге», — четко произнес Гарри, чтобы все услышали. Локонс послал в Поттера раздраженный взгляд. «Действительно, мистер Поттер, нет нужды ревновать к моим многочисленным достижениям. Думаю, вы и сами когда-нибудь достигнете такого же». Локонс показал свою легендарную улыбку. «Значит, я буду обманывать весь волшебный мир через публикации? Ух ты, какое достижение!» — насмешливо заметил Гарри. «Мистер Поттер, я не обманываю. Все, что есть в моих книгах, абсолютная правда». «В самом деле, тогда почему вы такой жалкий волшебник?» Гарри заставил нескольких студентов подавиться воздухом. «Мистер Поттер, наказание на неделю», — взревел Локонс. «Как раз насчет этого, я подпишу все ваши письма фанатам за 2 недели, если вы действительно сможете выполнить заклинание, прогоняющее дементоров, которое, как вы утверждали, вы же и разработали. Мистер Поттер, если вы читали «Победа над тьмой», вы знаете, что заклинание может быть применено лишь в присутствии дементора. Как удобно, особенно учитывая, что все они охраняют Азкабан. Так что возникает вопрос, где вы нашли сбежавшего дементора? Значит так, убирайтесь вон с моего занятия, мистер Поттер. Весь этот год вы ничего не делали, кроме как показывали ко мне свое неуважение, высокомерно произнес Локонс, указав Поттеру на дверь. Это не занятие. На занятиях хотя бы чему-то учат, хмыкнул Гарри, когда понял, что Локонс действительно серьезен. Вон, пошел вон. Цвет лица Локонса сравнялся от гнева с его фиолетовой мантией. Что вы сделаете, если я скажу нет, Локонс? Мерлин, вы даже не смогли бы победить меня в поединке, ухмыльнулся Гарри. Убирайся. Вон, убирайся, вон. Локонс резко замахал палочкой. Хах, вы действительно жалки. Гарри собрал свои вещи и пошел на выход. Прежде чем покинуть кабинет, он обернулся и произнес. Я надеюсь, все вы понимаете, что этот идиот не научил вас за год абсолютно ничему. На всякий случай, вы же не думаете, что носов будет вопрос о любимом цвете златопуста Локонса. Напоследок сказал Поттер. Ступифай. В спину ему прокричал Локонс. Гарри вовремя на инстинктах упал на пол, и заклинание Локонса пролетело над его головой. Гаргулья внутри него решила, что нельзя проиграть войну неудачнику, и, подняв Поттера на ноги, заставила поднять палочку и прокричать «Редукто!». И не только голос Гарри прозвучал в этот момент. Как только Локонс спустил проклятие в Поттера, Блейс и Драко направили в профессора свои проклятия из глазы. К тому моменту, как редукта Гарри достигла Локонса, тот уже был покрыт фурункулами, и на его руках и лице появились небольшие ранки. Когда заклятие Гарри ударило Локонса в руку, все услышали громкий треск и крик боли профессора. Тот вдруг потерял сознание. Гарри, Драко и Блейс так и направляли палочки на Локонса, хотя он лежал на полу в обмороке. Гарри поборол в себе желание отрезать заклятием нос этому горе профессору, когда Уизли вдруг очнулся. «Что ты наделал, Поттер? Нельзя нападать на преподавателей. Тебя отчислят. Сильно сомневаюсь в этом. Самое большее – это отстранение от обучения. Крэп, Гойл, не могли бы вы отнести этого идиота к мадам Помфри? Нот, сходи с ними и объясни, что произошло», – сказал Гарри. Три мальчика кивнули и сделали то, что им было сказано, не противореча в ответ. «Как ты можешь быть таким спокойным? Ты же напал на преподавателя». Парвати Патил пришла в ужас. «Я не нападал. Это он выстрелил мне заклинанием в спину. Гарри, думаю, тебе нужно вернуться в гостиную Слизерина. Драко и я объясним МакГонагалл и Снегу, что случилось», — произнес Блейз. «Кто, черт возьми, вам это позволит? Я расскажу МакГонагаллу, что случилось». Поднялся Рон. «Ступифай!» — рявкнул Драко. Заклинание ударило Рона в голову, и тот без сознания опустился на пол. «Кто еще чувствует острое желание пойти к МакГонагаллу?» — спросил заинтересованно Малфой. Когда остальные гриффиндорцы отрицательно покачали головой, Драко усмехнулся. «Жаль, Гринджер здесь нет. Я бы проклял ее вместе с Уизли. Верю, Драко. Теперь, пожалуй, я пойду. Удачи вам обоим!» Гарри покинул кабинет защиты и направился к гостиной Слизерина. Хогвартс. Слизеринская гостиная. Последние несколько часов Гарри просидел в общей гостиной. Он отдал Анди список тех мест, чтобы она проверила Хогвартс на присутствие тайной комнаты, но эльф вернулась плача о том, что не успевает и подводит хозяина. А часы все тикали и тикали, двигаясь к 7 часам. Гарри уже понимал, что вряд ли найдет тайную комнату и особенно тогда, когда покинет школу. Шум от открытия прохода, ведущего в гостиную, отрезал Гарри от довольно удручающих мыслей. Он поднял голову, чтобы узнать, кто пришел, и был удивлен тому, что почти все слизеринцы начали заполнять слизеринскую гостиную. С интересом выглядывая Блейза и Драко, Гарри захотел узнать, что происходит. «Гарри!» — позвали его. Поттер обернулся, его друзья направлялись к нему. «Эй, что происходит? Почему все не на ужине? Мы как раз туда шли, когда Снег остановил нас и сказал, чтобы все собрались в общей гостиной для объявления», — объяснил Блейз. Как Снег и МакГонагалл отреагировали на Локонса? Ну, МакГонагалл пришла в бешенство, но быстро успокоилась, когда узнала, что именно Локонс первым послал проклятие, — хмыкнул Блейз. «Снегу было наплевать», — небрежно ответил Драко. «В смысле?» — удивился Гарри. «Ему было все равно. Я сказал ему тоже, что и Блейз, что Локонс напал на тебя со спины. А он только задал некоторые простые вопросы и сказал, что нас не накажут. Естественно, раз меня уже отстранили, очки не снять, а вам он вредить не намерен», — пробормотал Поттер. «Гарри, мне жаль, что мы не смогли найти комнату», — перевел тему Драко. Гарри только кивнул и вернулся на свое место, где он сидел до этого. «Что собираешься делать в ближайшие несколько недель?» — спросил Блейз. «Не знаю. Думаю, все не так плохо. Побуду в Малфой Мэнере, и, наверное, мне разрешат использовать волшебство для подготовки к экзаменам», — пожал плечами Гарри. «Да, по крайней мере, тебе не придется возвращаться к Дурслим», — заметил Драко. «Да, это прекрасно. Драко, сделаешь кое-что для меня?» — попросил Поттер. «Конечно, говори. Можешь сказать Тонкс, когда она очнется, скажи ей, что мне жаль, тихо произнес Гарри. «Хорошо, скажу, но не думаю, что тебе стоит о чем-то сожалеть, Гарри», — серьезно сказал Драко. Гарри собирался возразить, когда дверь в общую гостиную отворилась и бледный Северус Снегг зашел внутрь. «Собирайте свои вещи как можно скорее. Хогвартс будет закрыт в ближайшее время». Как только Снегг замолчал, все подскочили и стали требовать объяснений. «Тишина!» — прикрикнул профессор, заставив всех слизеринцев замолчать. Новое нападение наследника Слизерина. На этот раз он утащил студента в тайную комнату. Целую минуту каждый слизеринец искал взглядом своих друзей, чтобы убедиться, что это не один из них. Наконец, кто-то спросил, кого? Кого он забрал? Второкурсника с Гриффиндора. Это все, что я могу сейчас сказать, ответил Снегг. Это был маглорожденный, спросил Крэбб. Не то чтобы это было прямо-таки сейчас важно, мистер Крэбб, но да. Шестеренки в мозгу Гарри зашевелились гораздо быстрее, когда Снегг сказал, что это был маглорожденный с Гриффиндора. Только два второкурсника были маглорожденными, Томас и Гринджер. Взглянув на Драко и Блейза, Гарри мог сказать, что они подумали о том же. Блейз поймал взгляд Гарри и произнес, «Мальчик или девочка?» Снегг буравил Блейза добрую минуту, пока внутри него боролись противоречивые чувства, рассказать или нет. В конце концов, профессор проговорил, «Девушка, Мерлин, наследник забрал Грейндж. Мистер Малфой, держите свое мнение при себе, пожалуйста», — оборвал Драко Снегг. «Как я уже говорил, вы все завтра утром отправитесь по домам на Хогвартс-экспрессе. Надеюсь, вы упакуете все свои вещи сейчас. В середине июня вам придет письмо, откроется ли Хогвартс в следующем учебном году. Вы думаете, что школу могут закрыть навсегда?» — шокированно спросила первогодка. «Предположительно, девушка уже мертва, мисс Крид. Если мы не можем защитить наших студентов, то, конечно, школа будет закрыта», — рявкнул Снегг. «Но это же всего лишь грязнокровка», — сказал мускулистый шестикурсник. Гарри привиделась вспышка злости на лице Снегга, прежде чем на нем снова появилась нечитаемая маска. «Как бы то ни было, мистер Ноттингем, попечительский совет принял решение закрыть школу. Тот факт, что до этого наследник напал на чистокровную ведьму с нашего факультета, явно говорит, что легенда неправдива, но она была предательницей крови», — громко сказала Панси Паркинсон. Прежде чем Снегг что-то сказал, в нее ударило несколько заклинаний, отбрасывая в четверокурсников. «Поттер, Малфой, Забини, опустили палочки», — потребовал Снегг. «Простите, сэр», — в голосе Драко не было сожаления. Снегг окинул взглядом крестника и повернулся к Гарри. «Мистер Поттер, вас не касается закрытие школы. Я уже проинформировал Минерву, что ваше отстранение по-прежнему действует. Вы отправитесь со мной в ее офис и покинете с помощью портала школу», — сказал Снегг, и тут же несколько слизеринцев заинтересованно зашептались, почему это Гарри Поттер получил отстранение. Гарри посмотрел на Снегга и кивнул. «Полагаю, увидимся завтра на Кингс Кросс, Драко». «Да, увидимся завтра, Гарри», — Малфой пожал ему руку. «До свидания, Гарри», — произнес Блейз. «До свидания, Блейз», — Гарри последовал вслед за Снеггом. Как только проход в стене закрылся, Снегг и Гарри направились к офису директрисы. Некоторое время они молчали, но Снегг, видимо, решил позлорадствовать. «Вы же знаете, что любой работодатель в волшебном мире будет знать, что вас отстраняли, Поттер». Желание разорвать Снегга у Гаргульи возрастало с каждым оскорблением, хотя Гарри не собирался доставлять ему такого удовольствия. Даже не пытаясь слушать профессора, Гарри все же не мог не уловить некоторые комментарии. «Высокомерен, как и твой отец. Думал, что можешь найти тайную комнату, когда не смог даже Дамблдор. Завышенное самомнение. Поверьте мне, моя змея покажет путь». Гарри внезапно остановился. Последнее замечание Снегга вызвало в его сознании определенные мысли. «Салазар. Салазар сказал, что сможет проследить, если след будет свежим. Человек, что похитил Гринджер, забрал ее прямо в тайную комнату. Салазар мог последовать по свежему запаху и приведет меня прямо к человеку, что ответственен за все это. Но как же мне избавиться от Снегга? Нет, как он меня отпустит?» Идея медленно развивалась в голове Гарри, и на лице появилась улыбка. Он был уверен, что его стенки оклюменции стоят в полной боевой готовности. Поттер быстро догнал Снегга, который по-прежнему не отвлекался, оскорбляя Гарри и его родителей. Гарри ровно шел на шаг позади Снегга и достал свою волшебную палочку. «Ступифай!» — Гарри произнес заклинание почти шепотом. Красный луч света выстрелил из палочки Гарри и ударил Снегга в спину, Тот потерял сознание. Стоя над снегом, Гарри медленно поднял свою палочку, чтобы проклясть его посильнее, и нехотя понял, что у него не было на это времени. «Анди!» — позвал Гарри. Домашняя эльфийка появилась с хлопком, игнорируя бесчувственное тело снега. «Анди, найди Салазара, быстро!» — скомандовал Поттер, а горгулья внутри него зароптала. «Нельзя оставлять снега практически не пострадавшего». Анди послушно кивнула и через мгновение спустя появилась с перевозбужденным Салазаром. «Хозяин, я нашел его, я нашел его!» — злорадствовал фамильяр. Глаза Гарри округлились. «Ты нашел вход в тайную комнату?» «Да, я нашел девушку, которая пахла, как змея, и последовал за ней», — объявил Салазар. Гарри снова задумался. «Девушка, девушка, наследница Слизерина. Где, Салазар, где вход в тайную комнату?» — потребовал Поттер. «Я покажу тебе». Гарри попытался сказать Салазару, что может понести его, но фамильяр задвигался сам настолько быстро, чего Гарри даже не представлял. Салазар уже был на середине пути коридора, прежде чем Поттер поспешил за ним. Последовав за фамильяром вниз по коридорам, через пару секретных проходов и уже начал уставать от погони, Салазар уже завернул за другой угол, когда Гарри почувствовал, что его за руку дернули назад. Злоумышленнику не удалось схватить его, но Поттер потерял равновесие и упал на каменный пол. «Так-так-так, мистер Поттер, и что это мы тут делаем? Вы же знаете, что школа закрывается».